Глава 25. В тесноте почтового отделения Франциско Моралес подивился как общей неразберихе, так и обилию новых лиц. Прежних почтмейстеров видно не было, однако новый администратор показался ему знакомым. Чуть позже он сообразил, что это бывший начальник бригады мусорщиков. Для растущего города вполне естественно назначить шефом человека, который знает все улицы и районы и с успехом заменит того, кто, исправно проработав 20 лет, сгорел зараженный отравленным письмом или смертоносным кашлем, которым на почте зашлась Донья Грасиэла, не успев достать вышитый платок. Вслед за ним в могилу отправились его подчиненные. Один из них — Альвара, герой или идиот, в зависимости от того, кто пересказывал эту историю, вышел из затвора, вняв призыву отца Эмигдио отправить две телеграммы, ставшие для него смертельными. Теперь среди сотрудников на почте были одни новички в непростом деле приема, доставки и сортировки писем. Они знали улицы, но сначала им следовало понять почерк отправителя, аккуратный или не очень. Из-за лавины писем, которые поступали или требовали отправления после того, как почта возобновила работу, им казалось, что они того и гляди захлебнутся в море бумаги. Никто не знал, с чего начать. Их ожидали скопившиеся за 3 месяца поздравления, соболезнования, известия о кончине, прерванные деловые переговоры, признание в последнюю минуту жизни и прочее. В дополнение к замешательству новоявленных сотрудников почты нужно добавить отчаянное желание жителей Линареса получить новости от родственников и друзей, ведь с помощью писем они надеялись закончить опись выживших, толпясь в тесном пространстве почты. Клиенты требовали, чтобы именно их обслужили в первую очередь. Франциско решил, что вернется через день-два. Он не полезет в эту человеческую кашу, которую представляло собой почтовое отделение. Повернувшись, чтобы уйти, он услышал почтмейстера. «Дон Франциско, не уходите. У нас есть для вас письма. Ну, часть писем. Может, когда мы разберем всю эту кучу, найдутся еще. Но эти письма у нас уже давно. Заберите их поскорее. Освободите нам хоть немного места. Эй, сынок, а ну-ка неси сюда письма для Дона Франциско!» — крикнул Хоакин Баланьос помощнику и вновь повернулся к Франциско. «Их прислали из Монтерея». Юноша вернулся с мешком из белой ткани, похожим на наволочку, но внутри оказалась не подушка, а прямоугольники тонкой бумаги, крепко перевязанные, чтобы никто не мог прочитать их содержание. Присутствующие, которые с нетерпением ожидали свои 4 или 5 писем, недоуменно переглянулись, кому и о чем понадобилось столько писать. «Это все мне?» «Видите ли, не совсем вам, но для одной из ваших». «Что значит «одной из моих»?» «Одной из ваших дочерей». «Не может быть, здесь какая-то ошибка». «Никаких ошибок, мы их перебирали одно за другим». «Все точно. 89 писем для сеньориты Кармен Моралес Кортес». Франциско взял мешок и прислушался к тому, о чем перешептываются люди. Впрочем, слушать было не обязательно, он и сам догадался, о чем речь. «Любовные письма для Кармен Моралес? Интересно, от кого? Ответит ли она на них?» Машину он оставил рядом с площадью, собираясь продолжить путь и навестить тех, кого планировал повидать в тот день. Потому, выйдя с почты, он направился к машине, кинул на сиденье мешок с письмами и уселся за руль. В нос ударил запах бумаги и чернил. Вне себя от ярости он забыл о предстоящих визитах и поехал домой, сгорая от желания узнать, что за человек посвятил ей столько строк и какого черта имя его дочери теперь перелетает из уст в уста. Когда Франциско вернулся, ни Кармен, ни Консуэла не было дома. Няня Пола сообщила, что они отправились с визитом к близняшкам Ординес, а Беатрис еще не вернулась от Аспирикуэта. Оставшись в одиночестве, он просмотрел письмо за письмом, убедившись, что они действительно адресованы Кармен, и отправитель один и тот же — Антонио Домингес Гарса. Целое состояние было потрачено на почтовые марки для писем, которые Франциско не терпелось сейчас сжечь, не вдаваясь в подробности. Он затопил камин. Было бы очень легко сжечь их все сразу, наблюдая, как они пылают в камине. Также просто было бы открыть их одно за другим и выяснить, что именно пишет этот Антонио, его дочери. Но делать он этого не стал, как бы ему ни хотелось. «Нельзя ни открывать, ни читать чужие письма без спроса», — напомнил он себе. Распечатать конверты Франциско помешало воспитание, однако ему страстно захотелось что-нибудь пнуть. Вот бы найти что-нибудь твердое, например, Антонио Домингеса. Но за неимением последнего он принялся за груду писем, образовавшуюся на полу после того, как он одно за другим вытаскивал их из мешка. От яростных пинков конверты полетели во все стороны, усеяв с собой пол в кабинете. В этот момент к его комнате с чашкой горячего шоколада подошла няня Пола. Хозяин пил его зимними вечерами, если проводил их дома. Она остановилась в дверях, не решаясь пройти внутрь кабинета. Пола, привыкшая, что при любых обстоятельствах хозяин сохранял невозмутимость, не посмела даже заговорить с ним. Поспешно, однако, не пролив ни капли шоколада, который готовила с таким тщанием, она прикрыла дверь и вернулась на кухню, молясь, чтобы сеньора Беатрис поскорее вернулась домой и успокоила супруга. Вид багрового Франциско Моралеса, пыхтевшего от напряжения и метавшегося по комнате в бешеном танце, невозможно было ни забыть, ни истолковать. Надо было срочно отправить кого-то за сеньорой. «Мартин!» — крикнула она. Мартин бегом помчался по дороге, ведущей к дому Ансельма. Если повезет, он столкнется с возвращающейся по той же дороге Доней Беатрис, и ему не придется бежать дальше. Встревоженный срочной просьбой няни Полы, Мартин надеялся, что Беатрис не отправится от Эспирикуэта куда-нибудь еще по другой тропинке. Но не пройдя и половины пути, он заметил сеньору. Та шла навстречу в сопровождении Симонопио. В ранних зимних сумерках он видел издалека, как они шагают друг подле друга, взявшись за руки. Симонопио не отставал от крестной. Он казался встревоженным, будто чем-то напуганным. За минуту, оставшуюся до их встречи, Мартин попытался угадать, что стряслось. Лицо Доньи Беатрис было мрачным, левой рукой она сжимала руку Симонопио, в правой держала палку. Мартин не мог поверить, что мальчик сделал нечто расстроившее или разозлившее сеньору, которая обычно была терпеливой и спокойной. Что случилось? Они вернулись в поместье несколько часов назад, и уже все вверх дном. Никто не успел даже порадоваться встрече с городом и домом. «Сеньора Беатрис!» — издали крикнул Мартин. «Пола говорит, что у Дона Франциско приступ!» Расспрашивать его Беатрис не стала. Отшвырнула палку, выпустила руку Симонопио, схватила с обеих сторон нижние юбки и ускорила шаг. Ее не беспокоило, не увидит ли Мартин ее лодыжки. Ей нужно было лишь одно, как можно быстрее вернуться домой. Дома ее встретила Пола с тем же заявлением. У Франциско случился приступ, прямо в кабинете. «Сейчас будто бы все тихо, сеньора. И ты оставила его одного?» «Он напугал меня своим сопением и пыхтением. Я захлопнула дверь и побежала за вами, сеньора. Немедленно пошли кого-нибудь за доктором, Пола. Давай быстро». Перед закрытой дверью кабинета Беатрис остановилась, не решаясь войти и со страхом ожидая, что ждет ее внутри. Жив ли он? Если жив, но потерял сознание, что она может сделать? Глаза наполнились слезами, но она взяла себя в руки и вошла. Она воображала, что он лежит ничком на полу, но Франциско сидел в своем кресле к ней спиной. Она осторожно подошла сзади, пока не увидела его лицо. Глаза были закрыты, брови нахмурены. На лбу блестели капельки пота, но он дышал. Лицо было багровым. Беатрис прежде не сталкивалась с людьми, пережившими инсульт, и у нее не было ни малейшего представления, как вести себя в таких случаях. Нужно ли уложить его или лучше оставить в кресле? Не знала, нужно ли его разговорить или иначе вывести из ступора, или он сам придет в себя через какое-то время. Напоить водой или не надо? Дать нашатырного спирта? Она осторожно коснулась его лица. Почувствовав прикосновение, Франциско внезапно открыл глаза, и Беатрис вздрогнула. «Что?» Испуг сменился негодованием. «Я думала, ты умер, вот что». «С какой стати? Кто тебе это сказал?» Спросил он, не покидая кресла. «Ладно, забудь. Ясно, что это не так. А что здесь за беспорядок? Что случилось?» Обнаружив мужа живым и здоровым и вздохнув с облегчением, Беатрис вдруг заметила конверты, разбросанные по кабинету. «Все в Линарисе уверены, что это любовные письма для Кармен». «Ах, вот как! Неужели весь Линарис в курсе?» «А ты как думала? 89 любовных писем не могут остаться незамеченными». «Неужели так много?» Она принялась собирать конверты и складывать в аккуратную стопку. Франциско неподвижно смотрел на нее. Конверты были измяты, некоторые хранили следы подошв, но ни одно из писем не было вскрыто и прочитано. Отправитель всюду один и тот же. Антонио Домингес. Франциско заметил, что Беатрис не выглядит удивленной. «Ты знала, что у Кармен возлюбленный в Монтерее?» «Да, она мне рассказала пару дней назад». Беатрис передала Франциско все, что знала про роман их дочери, а также про семью и социальное положение влюбленного отправителя. «Вовсе это не секрет. Я хотела вскоре тебе рассказать, просто откладывала. Ждала подходящего момента. Теперь нужно обсудить с Кармен помолвку». «Пусть он даже не мечтает. Да и Кармен мала еще для замужества. И вообще, может, он охотник за состоянием, развратник, соблазнитель юных девушек?» «Да нет же. Он юноша из хорошей семьи. Я ведь тебе все рассказала. Не думаю, что он отважится водить такую девушку, как Кармен, за нос. Одно плохо. Он не из Линареса. Если она за него выйдет, они будут жить в Монтерее. Только представь себе, что мы будем делать? Как часто сможем ее видеть? Разумеется, пожениться немедленно они не смогут. Кармен должна окончить школу и как минимум год соблюдать траур». «Лучше погоду за каждого мертвеца». «Нет, не стоит. В таком случае мы никогда не станем бабушкой и дедушкой. А я хочу ей стать, даже если молодые будут жить далеко. Главное, не стоит чересчур спешить. Нам нужно время, чтобы свыкнуться с мыслью, что мы станем бабушкой и дедушкой, что мы уже старые, не думаешь? Честно говоря, на меня новость, что дочь собирается замуж, подействовала как ледяной душ. Кто бы мог подумать? Только я привыкла к этому этапу жизни, а уже пора вступать в новый. Тот же, в котором живет моя мать. Ей это далось нелегко. Стареть вообще непросто». «Перед тем, как говорить о свадьбе, сначала посмотрим, хорош ли жених. А до внуков еще далеко». «Если я постарею, то и тебе придется, так и знай». «Я никогда не постарею, а значит, и тебе не дам», — сказал он, усаживая жену себе на колени. Такими их застала Кармен, сама не своя от радости. «Мне что, правда пришло много писем?» «Кто тебе сказал?» «В городе сказали, когда я возвращалась домой. Донья Эуфемия видела, как ты выносишь с почты 3 полных мешка. Затем и другие, все спрашивали, от кого они». «Донья Эуфемия, значит? Я же сказал тебе, Беатрис, что весь Линарес знает об этих письмах. Мешок один. На почте я получил только один мешок и передаю этому своему Антонио. Мне не нравится, что из-за него все кругом тебя обсуждают. Когда прочитаешь письма, отдай их маме, пусть просмотрит каждое. Надеюсь, намерения этого юноши чисты. А если соберешься ему ответить, не забудь сперва показать ответ маме, чтобы избежать двусмысленностей и сплетен. Если не согласна, мы сожжем эти письма прямо сейчас и забудем обо всем». Кармен поспешила выразить свое согласие. Вместо того, чтобы распечатать первый попавшийся конверт, она принялась неторопливо раскладывать письма по датам. Тут осторожно вошла няня Пола. Приехал врач. «Стыд-то какой!» «Напрасно побеспокоили человека. Я ведь подумала, ты умер. Скажу ему, что вышло недоразумение. Пусть возвращается домой». «Нет, передай ему, чтоб вошел. Со всей этой суетой я, похоже, повредил себе спину. Не могу сдвинуться с места», — признался отец. Беатрис посмотрела на него лукаво. «Разве не ты мне обещал, что никогда не состаришься?»